У меня целый штат опытных травниц под рукой. Я лишь рецептик составлю». «Ты, батюшка, там еще что-то про мины обмолвился. Тоже рецептик есть?» «Этим делом у меня сапер-ветеран заведует. Андрюха ему динамита богато запас. А изготавливать и устанавливать мины целая команда инвалидов будет». «Хватит ли боезапаса на всю округу?» «Так нам только опасные места прикрыть. Глухие овражки и балочки вокруг сел, подходы к родникам в степи, удобные лёжки в дальних зарослях». «А если местные напорются на мину?» – забеспокоился Махно. «Всех своих мы предупредим», – отмахнулся от проблемы затейник. «Ещё и таблички с устрашающими черепами расставим, что неудобья и вся глухомань заминирована». «Так чужие тоже читать знаки умеют», – не понял хитрости атаман. «Пусть боятся, что все дальние подходы к селам забросаны минами», – подмигнул коварный инок. «А мы их поставим только там, где нужно, иначе взрывчатки не напасешься. Потайные пути охранять будет страх. Наши же бойцы смогут красться незаметно по безопасным тропам, и колодцы не везде на хуторах отравим. Нужные опорные пункты для летучих отрядов. Но вот жрать отравленные продукты в оставленных домах категорически нельзя. Свои схроны в сторонке сделаем, а в хозяйские закрома будем регулярно следы обновлять. Пусть чужие разведчики подкормятся, коли в хату забредут. Да и залетным мародерам полезно дармового угощеница откушать». «Ты, батюшка, особо не свирепствуй», — одобрительно похлопал ловкого соратника по плечу вождь анархистов. «Малую меру крысиного яда в явство подсыпай, чтобы моим хлопцам не пришлось из хат протухшие трупы за ноги выволакивать. Пущай болезные подальше от хуторов отъехать успеют. Это, глядишь, и хитрость твою не в раз раскусят. Только вот, что делать, коли головорезы тертые попадутся? Вдруг запас воды и продуктов свой потащат, как будто в пустыню вышли, и в пограничных селах не наследят, не попадутся твоим шпионам на глаза». «Ну, так я же их с неба выискивать каждый день стану», — напомнил Алексей. Он не сомневался в своих колдовских способностях обнаруживать людей и оружие. «На земле все укромные местечки не заминируешь, а сверху не разглядишь», — с сожалением покачал головой Махно. «Мне, Нестор Иванович, всю округу с воздуха прочесывать и не потребуется. Лазутчики сами к стратегическим пунктам рвутся. Им вокруг сел вертеться интересно. Тут я их и буду высматривать». Сын ведьмы не мог раскрыться, поэтому решил объяснить соратнику свою уверенность по-другому. «Не волнуйся, атаман, с неба все видать. Орел способен разглядеть мышь в траве, а мой взгляд через мощный бинокль уж зорче глаза орлиного будет. Да и не мышей искать предстоит, лошадей». «Пожалуй, пёхом супостаты в степь не сунутся», — довольно заулыбался батька Махно. Не зря зашел посоветоваться с бывалым странником. Ох и хитер батюшка Алексей, особливо на всякие каверзы. Экую коварную концепцию партизанской войны придумал. Тут тебе и шпионская сеть по всем рубежам, молниеносная связь по радиоэфиру, наблюдение с аэроплана за противником, россыпь замаскированных пулеметных дотов, контрудары летучими конными отрядами с тачанками, минирование подходов к опорным пунктам обороны, черная мертвая зона. Зимой и весеннюю распутицу немчура в дальние села не совалась, подчищала городские окрестности. У махновцев было вдосталь времени подготовиться к горячей встрече иноземных гостей. Притом свое радушие батька Махно проявил загодя. Лишь только оккупанты ограбили крайние села, даже еще не входящие в черную зону, на обратном пути врагов уже поджидали пулеметные тачанки. Пленных махновцы не брали, а вот угнанную из сел скотину старались сохранить в целости. После боя стадо перегоняли в гуляй-поле. Трофейное оружие и амуницию анархисты тоже забирали себе. Остальное имущество оставляли ограбленным крестьянам. Мародеры недалеко успевали отъехать, так что бывшим хозяевам особо напрягаться не приходилось. Конечно, богатую плату брали махновцы за охрану. Однако ведь суть в том, что селяне не все теряли, а главное, оккупантам вообще ничего не обломилось. Для немцев терялся всякий смысл грабительских рейдов. Еще не раз захаживали в черную зону оккупанты, прежде чем окончательно уяснили, что навара там не будет. Никакое прикрытие обозов венгерскими всадниками или австрийской пехотой не помогало. Попытки отправки конных эскадронов карателей в район Гуляйполя тоже окончились крахом. Проскользнуть сквозь сито пулеметных ячеек не удавалось. Махновцы каждый раз устраивали засаду на пути врага, будто заранее маршрут знали. Немецкое командование попробовало нащупать безопасный путь по диким степям, в обход пограничных сел. Однако шпионская сеть анархистов отслеживала перемещение врага еще на дальних подступах к черной зоне. Тревожный радиосигнал мгновенно достигал центра раскинутой паутины, и из Гуляйполя навстречу разведгруппе врага вылетал чернокрылый аэроплан. Сын ведьмы даже в глухую ночь видел колдовским зрением конные разъезды в поле за десяток километров. Лазутчики могли не разводить костров, не курить папирос, скрываться в кустарнике. Это их не спасало от зора шамана. Черный планер бесшумно подлетал к чужой разведгруппе и незаметно кружил в некотором отдалении. Алексей по голосовой радиостанции связывался с приемником в электромобиле и наводил полевую группу на место расположения врага. Махновцы устраивали засаду на пути следования шпионов или тихо окружали их временный лагерь. Иногда Алексей включал трещотку на аэроплане и, кружась над головой противника, показывал, что обнаружил его лёжку. Черная птица гнала врагов к месту засады. Случалось, что бойцы разведгруппы разбегались в разные стороны, и кто-то, надеясь на резвого скакуна, решался устроить скачки по степи. Тогда уже наступал черед проявить себя Андрюхе и Лосану. Электромобиль, поднимая за собой шлейф пыли, мчался в погоню. А если гладкой дороги для колес не было, то Лосану останавливал кабриолет, и Андрюха брался за винтовку. Разумеется, с оптическим прицелом. В открытой степи всаднику тяжело состязаться в скорости с пулей. Ну а по пересеченной местности за остальными бегунками гонялись махновцы. Черная птица не позволяла скрыться беглецам, кружась над ними. Численный перевес загонщиков, знания местности и пулеметы на тачанках делали свое дело. Хитро расставленные мины в степных балочках и капканы с отравой в хуторах тоже подкрепляли гибельную статистику. Ни один вражина не уходил живым из проклятой черной зоны. Между тем любой купец или пациент из города достигали Гуляйполя без проблем. Только двигались они исключительно по охраняемым махновскими патрулями дорогам. Среди путешественников, естественно, затесались и немецкие шпионы. Именно от них шла информация о разгроме карательных отрядов и засланных разведгрупп. Анархисты открыто хвастались трофеями и бурно делились впечатлениями от охоты на оккупантов. Да и сами шпионы часто видели кружащую в небе черную вестницу смерти и слышали далекие раскаты выстрелов. Помимо экстренных вылетов, Алексей регулярно совершал утренние облеты окрестных сел и периметра пограничья. Оккупационное командование решило подловить авиаразведчика и лишить батьку Махно единственного небесного ока. Для охоты на черного вестника анархистов немцы снарядили звено из трех аэропланов. В отличие от безоружного дренолета сына ведьмы, истребители оказались оснащены пулеметами. Алексей первым заметил троицу врагов, и смертоносную железную начинку тоже распознал издалека. Быстроходные легкие аппараты были одноместными и имели существенный недостаток. Из-за жесткого закрепления пулеметов наведение на цель осуществлялось поворотом корпуса аэроплана, и огонь велся только по ходу движения. Пилоты могли стрелять из револьверов, но устаревшая тактика ведения воздушного боя применялась только на начальном этапе войны. Эффективностью она себя не зарекомендовала. Правда, рассказать об этом летающему казаку зарубежные авиаторы забыли. Алексей, опираясь на информацию из старых фронтовых газет, строил воздушную дуэль по классическим, как ему казалось, канонам, хотя поправку на пулеметное вооружение подлых противников казак сделал. Он поднял свой дронолет выше облаков и притаился за серой тучкой в засаде. Парень логично посчитал, что раз немцам не стыдно нападать на одного втроем, да еще обвешавшись пулеметами, то и казаку не грех чуток пошаманить, шансы уравнять. Дронолет, удерживаемый силой отрицательной гравитации, просто завис на месте. Когда вражеское звено пролетело мимо засады, черная механическая птица заурчала жестяной трещоткой и вывалилась из серого тумана. Дронолет стремительно спикировал на ускользающую троицу охотников. На стороне Алексея оказалась высота и естественное ускорение. Шаману даже не пришлось прибегать к колдовской силе, чтобы настигнуть лениво баражирующего противника. Черный планер коршуном свалился на крайнего. Алексей высунулся из кабины и точным выстрелом из маузера продырявил топливный бак немецкого аэроплана. Пилот подбитого самолета резко пошел на снижение, выискивая удобную площадку для аварийной посадки, а двое спугнутых соратников заложили крутой вираж, скрываясь из поля зрения врага. Шаманский безмоторный дронолет легко нагнал драпающего противника и атаковал отстающий аэроплан. Алексей играючи пробил роем пуль топливный бак. Второй сбитый немец, выплескивая серый шлейф брызг, пошел на вынужденную посадку. Третий пилот попытался сбросить преследователя с хвоста, рванув штурвал на себя. Крылатая немецкая машина натужно зарычала, карабкаясь к облакам. Дронолет анархиста весело затрещал жестяной погремушкой и без труда нагнал беглеца на крутой вертикалке. Маузер выплюнул последние пули. Алексей озорно помахал разряженным пистолетом оглянувшемуся противнику. Теряя топливо, немецкий аэроплан клюнул носом и помчался к земле. Затевать дуэль на пистолетах офицеру уже было некогда, а пострелять с пулемета по летающей мишени анархист так и не позволил. Алексей по рации отдал приказ Андрюхе поднимать тревожную группу махновцев и поспешать границы черной зоны за немецкими моторами, пока конные австрияки не нагрянули. Планеры анархистам не нужны, своих дров хватает, а вот движки в хозяйстве пригодятся. Лосано уж сумеет отремонтировать и приспособить для мотоколясок или передвижной лесопилки. После боя с воздушными тачанками Алексей решил вооружить и свой дронолет. Трофейный ручной пулемет с одного из немецких аэропланов пришелся очень кстати. Он заправлялся не пулеметной лентой, а имел поверх ствола объемный диск с патронами. Мобильная конструкция позволяла закрепить пулемет на полукруглой трубчатой раме и перемещать вдоль края места пилота для ведения обстрела передней полусферы. Правда, под пулеметный огонь могли попасть лопасти винта, но Алексею не требовалось что-то изобретать для стрельбы сквозь вращающийся пропеллер. Шаман его просто останавливал. Дронолет тащила вперед гравитационная колдовская сила, а не муляж мотора. В воздухе подмены никто не видел. Жестяная трещотка удачно имитировала звук двигателя, если шаман, конечно, желал обозначить свое грозное присутствие в небе. А так как дронолету шамана и топливного бака не требовалось, то в корпусе оставалось уйма свободного пространства, которое казак решил заполнить бомбовым запасом. Грузоподъемность деревянной конструкции позволяла начинить планер лишними 200 килограмм. Лосано заказал токарям в Александровске изготовить 20 корпусов авиабомб и начинил их тротилом, выплавленным из артиллерийских снарядов. Большее количество бомб не дал сделать прижимистый Андрюха, посчитав сие дорогое удовольствие блажью батюшки Алексея. Шаман и сам не мог понять, зачем ему забожилось срочно загрузить дронолет бомбовой начинкой, ведь зарекался же никого не убивать. Однако кровожадный демон в душе чуял поживу и подзуживал казака вооружиться до зубов. Предчувствие сына ведьмы не обмануло. Тактика атак на гуляй-поле кардинально менялась. Немецкое командование больше не рисковало посылать конные разведгруппы на убой в мертвую зону. пилоты тоже не горели желанием еще раз сталкиваться в небе с черным электрическим аэропланом. Оказывается, дикие варвары как-то умели и в облаках засады устраивать. Пролетающего снайпера тоже пришли запоздалые сведения. Контрразведка выудила из архива отчеты начала военной кампании. О сыне ведьмы целый пухлый том бумаг исписан. За плечами душегуба покойников больше 3 пехотных рот числится. Может, чего и приврали штабники с перепугу, но чудом выжившие пилоты так не считали. Русский демон с одним маузером способен авиаполк в воздухе расстрелять, а на земле, если монстру пулемет в руки дать, да патроны к месту засады спора подносить, то и пехотный полк легко в расход пойдет. Казака-берсерка даже русское командование боялось, потому и в Сибирь сослала, от греха подальше. А февральская революция освободила каторжанина и привела разбойника в дикое поле. Казак в прошлом году в Александровске уже успел наследить. В одиночку расправился с бандитским гарнизоном. Местная блатная шушера говорит о батюшке Алексее только с оглядкой и шепотом. Доктора с восхищенным придыханием, а обыватели лишь троекратно перекрестившись на образа Богородицы. Слухи о богатыре-чудотворце ходят противоречивые. Он то ли гениальный изобретатель, то ли ушлый прохиндей-мистификатор. Бесспорно лишь, что у батьки Махно во всех селах свои шпионы сидят, и в черную зону незаметно не проникнуть. Подставлять группки солдат под пули пулеметчиков и снайперов глупо. Сорняк надо выкорчевывать одним махом, а не дергать по листочку. Из Екатеринослава немцы перебросили по железной дороге полноценный пехотный полк, усиленный артиллерией и броневиками. Всю технику, конницу и обоз разгрузили на станции, и уже на рассвете следующего дня длинная колонна неспешно двинулась своим ходом строго на запад. Пыля по проселочной дороге вдоль железнодорожного полотна, серая змея уползла за горизонт. А к вечеру по железной дороге двинулись на запад эшелоны с пехотой. Городские шпионы батьки Махно не могли видеть, как под покровом ночи на глухом степном полустанке эшелоны остановились, пехотные батальоны высыпали из вагонов и построились в походные колонны. Артиллерия, броневики, конные разъезды и груженные телеги обозов уже дожидались их на месте. Коварный план внезапной атаки на Гуляйполе начал воплощаться в жизнь. Опытный фронтовой офицер повел свой испытанный в боях полк по захолустной проселочной дороге в обход крупных населенных пунктов. Уже перед рассветом походная колонна шуршащей змеей вползла в спящее украинское село. Тут еще не пролегла граница черной зоны. Анархистские земли лежали значительно дальше. Однако конные разъезды заблокировали село, чтобы ни один лазутчик не смог ускакать с донесением к батьке Махно. Серые тени пехотинцев окружили дома, солдаты отстреливали дворовых псов и врывались в крестьянские хаты. Всех жителей выволокли на площадь перед крохотной церквушкой и согнали в круг. Не удалось только сходу вломиться в саму церковь. Сторож-инвалид и его дочка-подросток заперлись изнутри. Грозные приказы оккупантов, как и импровизированный таран из бревна, не помогли. Ночной страж надежно забаррикадировал окованную дверь дубовыми скамьями, будто заранее готовился упрямый инвалид к обороне. Попытка проникнуть в церковь через колоколенку тоже закончилась крахом. Пока храбрый солдат карабкался по закинутой веревке с самодельной кошкой, тонкая девичья рука перерезала кухонным ножом узел на крючке. Бравый солдат геройски сверзился с колокольни. Виск в краткий миг полета позором не считается, как и шлепок копчиком о булыжную мостовую, ведь больше никаких позорных звуков обмякшая тушка не издала. Запоздалые выстрелы высекли кирпичную крошку из парапета колокольни. Стая разбуженных голубей взвелась в светлеющее на востоке небо. «Стреляйте в птиц!» – истошно завопил немецкий полковник, тыча пальцем в небо. «Инвалид послал сигнал в Гуляйполе!» Кружащихся над куполом церкви Сизарей полетел смертоносный рой пуль. Целая пехотная рота заполошно палила в воздухе из всех стволов. Даже ручные пулеметы в ход пошли. Стайка глупых птиц не успела завершить привычный круг над озаренным первыми лучами солнца сверкающим куполом. Окровавленные тушки упали у подножья Божьего храма. Воцарившейся на площади тишине внезапно послышалась музыка, доносившаяся из храма. Граммофонная труба бравурно грянула маршем славянки, а над выщербленным белым парапетом колоколенки показалась русоволосая голова юной красавицы. Девица по грудь высунулась из укрытия, скинула к плечу старенькую отцовскую двустволку и жахнула дуплетом дробью по задранным вверх мордам оккупантов. Разумеется, огонь из неумелых рук не причинил физического вреда задевавшимся охотникам, однако моральный урон нанес ощутимый. В штаны каждому вояке не заглянешь, но с площади драпали завоеватели Европы дюже прытко, и спесь наглых рож слетела моментально. Вслед за перетрусившими конвоирами разбежались согнанные к церкви селяне. Площадь опустела. Враги попрятались за стенами окрестных хат и залегли за плетеной изгородью дворов. Гортанной бранью закаркали команды на немецком языке. Барабанной дробью забил ручной пулемет, осыпая свинцом верхушку опасной колокольни. Трое солдат с ручными гранатами в руках, низко пригибаясь, зайцами запетляли к стенам одинокой церквушки. Из-за решетчатого оконца маленькой кельи, пристроенной к храму, со звоном выпрыгнуло выбитое стекло. Следом защелкали револьверные выстрелы. Ветеран войны хорошо набил руку в стрельбе, да и наставник в гуляй-поле был талантливый, учил на совесть. Троица бегунков, выронив гранаты, навечно упокоилась на брусчатке площади, рядом с окровавленными тельцами загубленных голубей. Пулемет свинцовой плетью хлестнул по стеклам. Хрустальные брызги звенящим бисером осыпались на камни. Казалось, после грохота стрельбы тишина накрыла серый предрассветный мир. Но лишь стихло эхо выстрелов, как из-за стен храма стала опять различима музыка военного оркестра. Несгибаемая славянка прощалась с уходящими на смертный бой воинами. Стало понятно, граммофонная труба гремела маршем именно из крохотной кельи, где коротали ночь сторож-инвалид с дочерью. Брать маленькую каменную крепость штурмом командир полка не собирался, и хотя очень хотелось бы жестко потолковать с махновскими шпионами, но разменивать немецкие жизни на любопытство контрразведчиков не стоило. Все и без допроса понятно с русскими фанатиками, и, похоже, анархисты сдаваться не намерены. Знают, что оккупационные власти приказали бандитов в плен не брать, из-за чего отряды Махно тоже ведут партизанскую войну не по цивилизованным канонам. Однако никакие храбрецы-одиночки не способны остановить мощную германскую машину войны. В этом карательном рейде знаменитые махновские тачанки и дзоты окажутся бессильны против железной армады. Могучий вал неумолимо накатывался на гуляй-поле. Даже заранее предупрежденные о нападении отряды махновцев не смогут остановить регулярные войска. Просто полковнику не хотелось долго гоняться за разбежавшимися партизанами по дикому полю. И хотя размен четырех отличных солдат на парочку недочеловеков был проигрышным, но впереди еще будет шанс изменить расклад потерь. Полковник все же надеялся, что Махно не получит сигнал. Голуби-то не успели улететь. С защитниками маленькой крепости расправились быстро. Кровавый рассвет лишь озарил край горизонта, а походная колонна уже ползла длинной серой змеей к гнезду анархистов. Далеко впереди и по краям скакали разведгруппы всадников. Шлейф душной пыли накрывал арьергард пехотного полка. Полковнику хотелось переместиться вместе со штабом в голову колонны, но попадать под пулеметный огонь какого-нибудь безумного фанатика-одиночки было неразумно. Штабной автомобиль под прикрытием трех броневиков плелся в середине походного построения. За облаком поднимаемой ими пыли брели тягловые лошади артиллеристов, а вслед за пылящими колесами лафетов тянулись обозные телеги доверху загруженные ящиками снарядов и провианта. Вот такую мрачную картину обозрел Алексей, беззвучно пролетая мимо бредущей по степи колонны врага. Дренолет сына ведьмы проскользнул далеко сбоку, со стороны восходящего алого диска солнца. Даже конные разъезды флангового охранения не придали значения парящей вдалеке черной птице. Разгорающееся светило мешало вглядываться в контуры степного воздушного хищника. Алексею не терпелось взглянуть поближе на покинутое врагом село, чтобы оценить разрушения. На центральной площади клубился странный сизый дымок. На обычный пожар, похоже, не было. Еще кольнул глаз отблеск исковерканной кровли церковного купола. Только вот Алексей видел колдовским взором, что никакого купола уже нет. Нет колокольни. Стены храма царапают небо неровными зазубринами выщербленных краев. Вблизи казаку все стало понятно. Церковь разрушена артиллерийскими снарядами. Пожару разгореться солдаты не дали. Боялись, что анархисты увидят дымовой сигнал. Прояснилась и участь храбрых разведчиков, до последнего не прекращавших радировать о наступлении на Гуляйполе пехотного полка немцев. Из их радиограммы стало известно о трех броневиках и десятке полевых орудий с обозом боеприпасов. Махно уже поднял анархистов по тревоге и готовит спешный отход вглубь дикого поля. Но вот после увиденной жестокой расправы над разведчиками Алексей пересмотрел прежний план. Хотя сам же советовал Нестору Ивановичу не ввязываться в лобовое столкновение с регулярными войсками. Такую толпу одной пулеметной засадой не остановишь. Тут маневренную войну вести надо. А теперь казак отбросил всю стройную логику и в одиночку ринулся на врага. Уж если убогий инвалид и малолетняя девчонка не побоялись встать на пути армады, то сыну ведьмы грех от смертного боя прятаться. Черная птица совершила траурный круг над местом казни героев, печально покачала крыльями и ринулась в погоню за извергами. Ведь цивилизаторам оказалось мало разрушить божий храм с пушки, мало убить ветерана и его храбрую дочь. Озлобленная солдатня выволокла из обломков церкви тела анархистов на площадь и исколола штыками в назидание селянам. Инвалиду отрубили руку и ноги. А девчонку вообще распотрошили, как овечку на бойне. Может, павшие герои уже были мертвы в момент надругательства, но гадать сын ведьмы не желал. Прощать палачам такое кощунство нельзя. Немчишки хотели запугать анархистов, пусть теперь сами страшатся смерти. Волна ярости всколыхнула душу казака, и из темных глубин сознания всплыл разбуженный дьявол. Неожиданно вся злость улетучилась. Сознание заработало жутко рационально. Никакой излишней суеты демон не допускал. Работал спокойно, словно летел не на жуткую кровавую бойню, а просто в тире по жестяным мишенькам пострелять. Хищная черная птица держалась в отдалении от извивающейся по степной дороге длинной серой змеи, пока не дождалась удобного момента для внезапной атаки. Передняя часть многоголовой гидры скрылась за склон пологого холма, а середина и изгибающийся хвост расположились по направлению с востока на запад. Бредущие по пыли солдаты не оглядывались назад. Да и обернись кто, вряд ли разглядел бы бесшумно подлетающую со стороны восходящего солнца темную крылатую тень. Дренолет сына ведьмы стремительно промелькнул над солдатскими касками с рожками. Из брюха черной механической птицы высыпалась россыпь бомб. Каждая смерть падала по своей вычурной траектории. Крылатый демон разбрасывал оперённое железо, подправляя полет гравитационной силой. Невзирая на изгибы проселочной дороги и различия в интервалах между движущимися целями, все 20 бомб попали точно. Огненная волна взрыва накрыла половину вражеской колонны. Поднимая фонтаны пламени и пыли, взлетели на воздух все телеги с артиллерийскими снарядами, расплющились мятыми консервными банками взорванные броневики, досталось и полевым орудиям. Некоторым прямо в лафеты угодили бомбы, остальных накрыла взрывная волна от подорванных ящиков со снарядами. За секунды арьергард полка оказался перемешан с землей. Обозные телеги, лошади, пропало все. Часть пехоты разбросала вдоль дороги, убитых были сотни, но раненых еще больше. Да, много полковник взял снарядов для стирания сел анархистов в порошок. Немецкий офицер, выкарабкиваясь из перевернутого автомобиля, еще успел пожалеть о своей жадности, прежде чем пулеметные пули превратили его тело в фарш. Мундиры суетящихся рядом штабных офицеров следом тоже разорвал рой раскаленных пуль. Грохот выстрелов донесся сбоку от перемешанной с землей колонны. Черная птица медленно, царственно парила в полукилометре от растерзанной серой змеюки. Пулеметный диск быстро опустел, но патронов хватило, чтобы изрешетить весь штаб полка. Крылатый демон недовольно укорил казака Растяпу, что не прихватил с собой запасного диска. Ведь чуял беду, а до конца подготовиться поленился. Чересчур бережливого завхоза Андрюху послушал. Вот и остался теперь воевать с одним маузером. Хорошо, хоть пяток пистолетных магазинов в кабине всегда под рукой лежал. Однако для истребления оставшейся половины полка патронов к маузеру явно не доставало. Алексей бы наверняка расстроился, но его внутреннему демону были чужды слабые эмоции. Демон жаждал кровищи и не упустил случая насытиться смертью врагов. Чернокрылый аэроплан затрещал жестяной трещоткой, обозначая свое присутствие в небе, и коршуном спикировал на фланговый дозор. У всадников не было ни единого шанса спастись от пронесшейся серой тенью смерти. Демон не промахивался по столь неуклюжим жирным целям, патроны зря не расходовал, кони не пострадали. Уже через 15 минут всадника в степи не осталось. Кто еще не получил пулю, тот спешился и искал спасения в редком кустарнике, вжимаясь грудью в траву. Надзора за степным простором больше не велось. Махновцы теперь могли подкрасться незаметно. Разряженный маузер жалобно клацнул. Демон разочарованно вздохнул и нырнул вглубь сознания сына ведьмы. Залег на дно до следующей кровавой пирушки. Черный хищник прекратил терзать людишек и взмыл высоко в небо. Вестник смерти принялся медленно кружить над дымящимся полем. Пехотный полк, потеряв почти всех офицеров, артиллерию, броневики и обозы, медленно пополз обратно к железной дороге. Солдаты и до этого не горели желанием умирать в бессмысленном карательном походе, а после смерти высокородных вдохновителей вообще разочаровались в провальной авантюре. Война осточертела и немецким пролетариям. Ну, там, разжиться провиантом в украинских селах каждый бюргер был бы рад. Но подыхать на чужбине за харч к буржуйскому столу дураков нет. В народе тоже уже бродили революционные идейки. Как бы войну поскорее закончить, а то и кайзера с престола скинуть. Гнать на верную смерть солдат стало весьма опасно. Во всяком случае, в разгромленном полку офицеров для такой неблагодарной миссии оказалось явно недостаточно. А тут еще черный вестник непрерывно кружит над головой, и горючее у крылатого демона не кончается. Боезапас он, похоже, растратил, но ведь не улетает, подмоги ждет. Сейчас из дикого поля наскачут тачанки с пулеметами, окружат махновцы со всех сторон. Тогда уж полный каюк настанет. Ни бочек с водой, ни провианта в полку не осталось. В голой степи оборону не построишь. И скорого подкрепления ждать неоткуда. Господа, осталось только драпать. Здесь ефрейторам подгонять солдат не требовалось. Сознательность была на высоком уровне, только пятки сверкали по дороге. После столь разгромной карательной операции немецкое командование войска больше на убой не посылало. Не стоило терять пехотные полки из-за дюжины продобозов. Ради удовлетворения больных амбиций уж и подавно. Погибший барон-полковник жестоко поплатился за служебное рвение. Других его участь научила осторожности. Еще всех страшила невероятная боевая мощь электрического аэроплана, его скорость, огромный бомбовый запас, а особенно дьявольское искусство шамана-пилота. Один самолет с одного захода сумел перемолоть половину пехотного полка. Ну и пусть, что ему помог подрыв запаса снарядов. Но ведь точно попасть в них это надо как-то суметь. А из Маузера все конные дозоры расстрелять – это что за фокус? Страх перед крылатым демоном пресекал всякую инициативу интервентов лезть вглубь черной зоны. До поры грандиозной массовой рубки вокруг Гуляй-поля воцарился хрупкий мир.